Часть первая. Эта история началась 28 февраля 1994 года, в тот день, когда из Парижа позвонила Лена Кораблева, ее лучшая подруга. «Мама, возьми трубку, межгород!» — крикнула Наташа из ванной комнаты, и через минуту услышала голос Зинаиды Федоровны. «Наташа, скорее! Париж!» Наташа бросилась к телефону, на ходу вытирая полотенцем мокрые волосы. «Алло, Ленка, это ты?» «Наталья, привет! Как ты там?» «Я соскучилась до ужаса!» Ее голос доносился через эфирные помехи и казался чужим. «У нас все в порядке. Сама-то ты как?» «Все было бы прекрасно, если бы не мерзкая погода. Вторую неделю льет дождь. Что ты мне про погоду? Ты про себя расскажи. Я же говорю, все отлично. Как там мой жилец?» «Нормально. Платит аккуратно. Я только вчера с ним встречалась». «Отлично! Я как раз по этому поводу тебе и звоню. Значит так, ты эти деньги в банк не клади». «Как это?» — перебила Наташа. «Я дома боюсь их держать. Во-первых, не дай бог ограбят. Во-вторых, у меня у самой ни гроша. Боюсь, как бы не ограбить самое себя. Мне потом в жизни с долгами не разделаться». «Что? Совсем плохо?» «Не спрашивай. Зарплату задерживают. Живем на мамину пенсию, так что сама понимаешь. Сережке нужны были ботинки, так пришлось у Татьяны занимать». «У Татьяны? Это с работы, что ли?» «Ну да». «А бывший муженек?» «Ты же знаешь, я никогда ни о чем его не прошу», — с досадой проговорила Наташа. «Ладно, про твою жизнь я все поняла. Теперь слушай, деньги в банк не носи. Иди в АВИР, оформляй загранпаспорт, покупай билет, и через 2 месяца жду тебя на неделю в Париж». «Ты что? На какие шиши?» «Ты не поняла. У тебя когда день рождения?» «Уже забыла. 4 мая». «Как раз и не забыла. Паспорт и билеты — это подарок. Жить будешь у меня. Прокормиться вдвоем не проблема. Как только получишь паспорт, вышлю приглашение. И Татьяне долг отдай». «Ты что, разбогатела?» «Брось, пожалуйста. Могу я раз в жизни лучшей подруге на день рождения подарить какие-то паршивые $500? «Ой, ты что, уже разревелась?» Наташа положила трубку и задумалась. «Что с тобой?» — спросила Зинаида Федоровна, входя в комнату. «Что-то случилось?» «Ленка приглашает меня в Париж. За ее счет». «Да что ты!» Зинаида Федоровна всплеснула руками и села на старый кожаный диван.